Глава третья. Работа над ошибками. По пути в комнату я встретилась с Лераном. Возможно, и случайно, хотя, сдается мне, именно ей Дернут приказал шпионить. Ну что ж, не буду усложнять задачу исполнительной девице. «Слерана», — тихо прошептала я, старательно корча из себя умирающего лебедя. «Как хорошо, что тебя встретила. Кажется, я переоценила свои силы. Чувствую себя ужасно. Проводи меня в комнату, пожалуйста. Я хотела бы пообедать и лечь спать». Девушка подхватила меня под руку, и через 15 минут я была у себя, а еще через 20 на столе дымился плотный обед. «Спасибо», — устало поблагодарила я и напряглась. Услышав мой голос, Слерана нервно вздрогнула. «И почему мне не нравится, как дрожат ее руки, наливающие ткил в чашку?» И глаза девушка отводит как-то очень уж старательно. А не подмешала ли она чего-то в ткил под доброте душевной? «С нее останется. Не думаю, что яд скорее уж снотворное. Ну или слабительное какое-нибудь». Эх, правитель явно ошибся с выбором диверсанта и шпиона. Видимо, не учел отсутствие у горничной актерского мастерства. В общем, далеко не Лия Ахиджакова. Когда служанка вышла, я аккуратно закрыла дверь в комнату, заперла ее на ключ и присела за стол. Даже если у меня просто приступ паранойи на нервной почве, проверить еду не помешает. Надеюсь, на это сил у меня хватит. Прикрыв глаза, я внимательно просканировала обед. Как ни печально, но паранойя оказалась права. Слава богу, что-то неправильное было только в напитке, а остальная еда вполне безопасна. С аппетитом от обедов я вылила ткил в уборную и прямо в халате легла на кровать. Несмотря на раннюю пробудку, спать не хотелось, так что лишь притворялась спящей, и я без особого труда. Через полчаса в замке заскрежетал ключ. Как и думала, запор на двери — фикция. В комнату, боязливо озираясь, вошла Слерана. Классная штука — магическое зрение. Практически без затраты магии могу при желании наблюдать за происходящим вокруг с закрытыми глазами. Девушка собрала посуду и, злорадно глянув на меня, хмыкнула. Сразу видно, ей было даже приятно таким образом вывести меня из игры. Впрочем, почти сразу же она опустила глаза и, подхватив поднос с остатками обеда, вышла. В замке повернулся ключ. А все-таки она дура. Ну как бы объясняла мне исчезновение посуды и остатков еды со стола, если я дверь изнутри запирала? Тут все настолько ясно, что глупо было бы не догадаться о наличии у нее ключей от моей двери. Хотя, пожалуй, показывать свою догадливость не буду. Пусть лучше считает меня кретинкой. Глядишь, еще в чем-нибудь проколется. Некоторое время я еще полежала, перестраховываясь, а потом встала и на цыпочках подошла к двери. Прислушалась. Тишина. Осторожно повернув ручку, дернула. Точно, закрыто. Ну вот и замечательно. Вставив свой ключ в замочную скважину, я порылась в стопке книг на комодике, подобрала подходящую и устроилась у окна. Кое-что уже прочла про дроу в те дни, когда Зармит еще снабжал меня литературой. Конечно, информация была очень уж общей и довольно скудной, но некоторые выводы сделать уже можно. Как и светлые эльфы, дроу с благоговением относились к милорнам, но упоминания о том, что эти чудные деревья когда-либо росли в Тригоре, я не нашла. То ли климат неподходящий, то ли еще что. Так что о том, чтобы вернуть темным милорны и тем самым заслужить благодарность, не может идти и речи. А жаль. Но все равно у них, как у любой магической расы, должно быть нечто почитаемое особо. Главное — узнать, что именно. Но как ни старалась найти что-нибудь подходящее в справочнике по истории, ничего не получалось. Тут либо вопреки своей магической природе дроу обычны до зубовного скрежета, либо за последние тысячи лет пониженного магического фона интересующая меня информация потеряла актуальность, и ее просто не внесли в справочник. Нужны архивные записи. Ну где же Лёлик? Я заметалась по комнате. Никогда не умела ждать. Тут, слава богу, оборвав мои терзания, На кровать плюхнулся взлохмаченный библиотекарь. «Я все обыскал, но ничего не нашел», — расстроенно сообщил он. «Только общие ничего не значащие сведения». «А в архивах смотрел?» «Плохо». Минут на 10 в комнате воцарилась гнетущая тишина. «Слушай, а ведь есть еще одна библиотека», — задумчиво пробормотал Лёлик. «Ей пользовались еще до моего появления на свет, только там ни книг, ни свитков нет». «Это как?» — заинтересовалась я. «Ну, под сокьёвищницей пьёсь тьянственный кайман, в нем стеллажи, а вместо книг какие-то стьянные кристаллы. Около каждого надпись на тьявном «Истоия эйта Нилона», «Тайга», «Стой» или «Тихкуи». Но книг нет». «Это именно то, что нам нужно!» — подпрыгнула я от возбуждения. «Пожалуйста, принеси что-нибудь про обычаи и традиции дроу». «Хорошо, только я не знаю, как их читать». «Неси, будем разбираться». Библиотекарь исчез, а через 5 минут появился снова, сжимая в щупальцах вытянутый кристалл белого цвета размером с зажигалку. На гладкой поверхности не было ни знаков, ни выпуклостей, ни ямок. Битый час мы пытались активировать его. И нюхали, и ощупывали, и сжимали по-всякому. Даже магией пробовали воздействовать, и все без толку. «Люлик, а ты уверен, что там, где ты взял этот кристалл, нет никакого считывающего устройства? Если это не пустышка, значит, местный аналог флешки или диска. Тогда какое-то считывающее устройство просто обязано быть?» «Да я там уже тия за все опускал. Только стеллажи с кисталами и пустой стол в центре». «Пустой, говоришь? А в нем дырочек или вмятинок нет?» «Есть углубление в центре, только оно по форме не подходит». «Хм. Слушай, а может, там должно стоять именно считывающее устройство?» «Возможно», — задумчиво протянул Лёлик и почесал голову сразу 3 щупальцами. «Но яко там нет». «Значит, есть где-то в другом месте». «Может, кто-то из пьетытущих пьявителей в сокровищницу перенес?» «Слушай, а это идея. Поищи в сокровищнице подходящую по форме штуковину. Вероятно, там должна быть еще и дырочка или углубление для кристалла». Лёлик кивнул и испарился, прихватив с собой на всякий случай кристалл. Я забралась на подоконник и, обняв колени, положила на них подбородок. Как и в тот раз, когда впервые увидела Шайдар, почти белое солнце тускло мерцало низко над горизонтом. Голубоватые облака медленно и вальяжно плыли по бледно-сиреневому пронзительно нежному небу. Вот только чувство дома уже прочно вросло в сердце. Теперь мне есть что терять, и немного страшно от того, как быстро и сильно я полюбила этот мир, став его частью. Конечно, я понимаю, все случилось именно так, потому что мне просто посчастливилось встретить друзей всех остальных. Хартат, Варок, Алька, Серд, Ашмар, Зармит, Феечки, теперь вот Лёлик. У меня так много якорей на Шайдаре, что наш Кар уже не так уж и нужен. Улыбнувшись, я кончиками пальцев погладила несущую надежду. Спасибо тебе. Лёлика не было довольно долго, и я успела еще раз перечитать общий раздел, посвященный в справочнике темным землям. Полезной информации было до странного немного, а вот всякой жути из серии «Не ходите, дети, в Африку гулять» хватало. Особенно мне приглянулась история о парящем замке людоеде. Вроде как периодически в самых разных местах появляется из ниоткуда черный замок. Вместе с этим примечательным строением появляется также энное количество неизвестных земель, замещая собой те территории, которые были вместе проявления до того. И особенности ландшафта новых земель каждый раз разные. То вокруг замка горы, то обыкновенный на первый взгляд лес, то река, то непроходимые болота. Но каждый раз есть как минимум одна удобная дорога, ведущая прямо к воротам. И не свернуть с этой дороги почему-то нельзя, не повернуть обратно. А тех, кому не посчастливилось забрести на нее, хищное строение пожирает и снова исчезает, чтобы в свое время появиться в другом месте. Что еще примечательно, после того, как замок со своей приусадебной землицей пропадает, прежние жители и места возвращаются обратно, как ни в чем не бывало. Или вот еще история про озеро Смерти, Это вообще что-то. Очень по стилистике изложения и наивной неправдоподобности сюжета детские страшилки про гроб на колесиках напоминает. Типа, шли по своим важным делам через темные земли некие Вася, Петя и Сережа. Имена я изменила, так как те, что были в книге, не то что выговорить. Прочитать-то практически невозможно. Ночью они разбили лагерь в лесу, поле, горах, холмах и так далее и тому подобное. И легли спать. А утром проснулись и увидели, что вокруг озера, а сами Вася, Петя и Сережа на крохотном островке в центре. До берега далеко, но не настолько, чтобы не доплыть. Ко всему прочему, прямо по курсу виднеется лодочка. С какого перепуга она там оказалась и кто хозяин, неясно. Конечно, Вася, Петя, Сережа решает доплыть до лодочки и вернуться за остальными. Типа, чтоб вещи не замочить, оружие при переправе не утопить и тому подобный бред. Ну и, естественно, когда Вася добирается примерно до середины пути, на озеро опускается густой туман. Вася, Петя, Сережа назад так и не возвращается. А оставшиеся, охрипнув от попыток дозваться уплывшего, решают заночевать на острове и дождаться возвращения пропавшего спутника или момента, когда туман рассеется. Утром история Васи повторяется с Петей или Сережей. Последний островитянин на выбор исчезает, пытается перебраться через злополучное озеро, погибает на острове от голода или сходит с ума. В последнем случае озеро просто исчезает в одной из ночей, и психа подбирают очередные путешественники. Что примечательно, при попытке на другой берег перелететь для тех, кому это дано, сценарий не меняется. А вот еще история о... Блямс! Лёлик приземлился на огромную вазу, стоявшую у камина. Ваза в дребезге, библиотекарь мохнатой кучкой восседает на груде осколков. Да, умеет он выбирать место для посадки. Ну как, нашел что-нибудь подходящее? Отряхивая от осколков сиреневую шерсть, улыбнулась осьминожику. Кажется, да. Лёлик извлек непонятно откуда светло-зеленый шар сантиметров 20 в диаметре, уже знакомый кристалл и плоскую овальную подвеску на длинной цепочке. Я забрала все это добро и разложила на столе. Лёлик подплыл по воздуху и расположился здесь же. Так, с кристаллом пока все ясно. Шариком займемся позже. А вот что за кулончик? Спросила, беря в руки подвеску, которая представляла собой нечто вроде десятка серебристых спиралек с общим центром, переплетенных тонкой проволочкой белого цвета. По краю — плотная вязь непонятных символов. Или не символов. Может, обыкновенный узор для красоты. Накопитель. В него можно влетело, а потом, если понадобится, извлечь и использовать. Пояснил осьминожек так гордо, будто этот накопитель не стырил в сокровищнице, а самолично изобрел и сделал. Впрочем, вещь на данный момент и вправду очень нужная, так что... Здорово. Спасибо, Лёлик. Прямо сейчас и попробую. Сформировав шарик силы, я положила его на накопитель, который держала на открытой ладони. Буквально за секунду подвеска впитала магию без следа. Ну, с первым этапом все прошло на ура. Теперь попробуем извлечь силу обратно. Я потянулась к магии, заключенной в накопителе, и она отозвалась, послушно замерцав на пальцах. «Классно, значит, и здесь все тип-топ. Нужно заполнить амулет, насколько позволит мое теперешнее состояние. Резервный запас магии не помешает при любом раскладе. Лёлик, ты пока попробуй с кристаллом разобраться, а я займусь накопителем, хорошо?» Получив утвердительный кивок, я взялась за дело. Формирую шарик, кладу на подвеску, жду, пока впитается, снова формирую. И так по кругу раз за разом. Где-то на втором десятке шариков я сбилась, увлекшись наблюдением за самим накопителем. Постепенно цвет серебристых спиралей менялся. От центра к краям по мере поступления магии разливалась синева. Сначала по одной спирали, потом по другой. Видимо, это что-то вроде индикатора. Если верить ему, амулет почти полон. Еще чуть-чуть. Наконец накопитель радовал глаз мерцающей густо-синей окраской, а я устало откинулась на спинку стула и прислушалась к себе. Кажется, все в норме. Лишь совсем чуть-чуть кружится голова. Но это не беда, пройдет. Посидев минут 10 с закрытыми глазами, я нечаянно глянула на шар, около которого наворачивал круги Лёлик магическим зрением. Это ещё что? Поверхность шара была густо покрыта вязью слов на неизвестном языке. Странно. В качестве бонуса вместе с Нашкаром я получила от хранителя Элташ ещё и знание всех языков Шайдара, в чём уже не раз убедилась. Даже фразы на древнем, изредка попадавшиеся в книгах, читала легко. А тут билиберда какая-то. Забрав у библиотекаря артефакт, вгляделась. Обычным зрением роспись по шару видна не была. А если... Влив в артефакт немного силы, я радостно взвизгнула. На поверхности проявились тонюсенькие характерные линии, разбивавшие поверхность на кусочки. Это же пазл! Посмотрим! Я аккуратно вращала шар в ладонях, перемещая кусочки относительно друг друга. Сам артефакт притом оставался целым, и только на магическом уровне были видны изменения. Как и почему так получалось, для меня осталось непонятным. Наконец, крючки, точки и черточки начали складываться во вполне читаемую инструкцию по применению на все том же древнем. Артефакт оказался многофункциональным. Возможности. Ого-го! Начиная с управления погодой и физического контроля над большинством живых существ Шайдара и заканчивая расшифровкой и активацией кристаллов из библиотеки, найденных Лёликом. Внимательно прочитав инструкцию несколько раз, чтобы ничего не напутать, я нажала в нужном месте на шар. Сбоку образовалось углубление, в которое мы вставили кристалл. Над артефактом растеклась тонкая плёнка белого тумана, на которой отчётливо проступили буквы. Искомую информацию мы нашли довольно быстро, но увлеклись чтением и смогли оторваться лишь когда в коридоре послышались шаги. Понажимав в нужных местах на шар, я извлекла кристалл и молниеносно запихнула всё принесённое Лёликом под кровать. Библиотекарь залез на шкаф и притаился там. А дверной замок уже старательно пытались открыть. Безрезультатно, правда. Я ведь свой ключ из него так и не вынула. Ещё раз оглядев комнату на предмет компрометирующих предметов, открыла дверь. «Что такое, Слирана?» — демонстративно зевая, спросила я сонно. «Ужин, хранительница!» — невыразительным голосом пробормотала служанка и, бросив подозрительный взгляд на дверь, поставила на стол поднос с едой. «Уже?» — удивилась я вполне искренне. «Ничего себе, почитали! О, а ведь за окном темно!» «Ох, что-то я сегодня заспалась. Сразу после обеда прилегла и заснула. Потом, правда, вставала, но меня хватило только на то, чтобы проверить, заперта ли дверь». При этих словах Слирана, получив объяснение якобы забытому в замке ключу, облегченно вздохнула и даже улыбнулась. Тускло, правда, но это все равно в 100 раз лучше, чем клокочущая злоба, поднимавшаяся в ней при виде меня. «Такими темпами, может, лет через 200 подружимся». Поклонившись, девушка пожелала мне приятного аппетита и ушла. При взгляде на еду желудок обрадованно булькнул. Закрыв дверь, я с удовольствием поужинала. Правда, пришлось, как и в прошлый раз, избавиться от ткила, в которой опять было подмешано что-то постороннее. Лёлик разделить со мной трапезу отказался, но радостно схомячил сгусток магии с мандарин размером, который я ему выдала. Конечно, силы нужно бы поэкономить, но есть, когда мохнатик смотрит на меня голодными глазами, ну просто невозможно. В конце концов, за 10 тысяч лет, проведённых в спячке, он наверняка оголодал. Может, поэтому и падает куда ни попадя при перемещениях. В общем, через час, когда Слирана забрала посуду и остатки ужина, мы принялись за составление плана задабривания посольства Дроу. Кристалл оказался кладезем полезной информации. Например, оказалось, что на Шайдаре не один, как утверждалось во всех книгах, которые я читала до этого, а 2 материка. И названия у них были, правда, настолько длинные, что я не стала заморачиваться и именовала материки Западным и Восточным. Мы находились на Западном. Восточный же материк был забыт не просто так. Если верить Кристаллу, бои с Таргаа-Стор проходили именно там. В процессе ожесточенной борьбы погибла большая часть местного населения, а выжившие были вынуждены покинуть свои земли из-за сильнейшего искажения магического фона. Видимо, это чем-то похоже на радиацию. В те времена, когда в кристалл заносили информацию, считалось, что восточный материк необитаем. Нет, конечно, не все могли перебраться на западный, однако шансов выжить у оставшихся практически не было. Например, драконы. Переселенцы, хотя, наверное, их правильнее было бы назвать беженцами, покидали зараженный материк на больших кораблях, но драконы были двуипостасными существами. Грубо говоря, могли превращаться в людей. А вот находиться в человеческой ипостаси несколько месяцев подряд они не могли. Не знаю почему, да и фиг с ним. Суть в том, что пересечь Великий океан своим ходом драконы не могли, а на кораблях это было невозможно из-за необходимости периодически превращаться в гигантскую рептилию. Размеры драконов в их истинном обличье были таковы, что любое судно просто пошло бы ко дну. Вот и остались драконы на родине, несмотря на опасность. Хотя восточный материк позиционировался здесь как необитаемый, у меня оставалась надежда, что кое-кто все-таки выжил, ведь наличие драконов в новом мире было оговорено с хранителем Алташ. Однако вернемся к нашим баранам. Материки разделяло огромное расстояние, и океан был неспокоен из-за катаклизмов, вызванных боями со все теми же Таргаа-Стор. Многие корабли затонули в пути, так что до суши добрались немногие. Суда, на которых приплыли переселенцы, довольно быстро сгнили. Для рыбной ловли в прибрежных водах они были просто не нужны, да и по рекам перемещаться на них было бы проблематично. Так что если беженцы и строили какой-то водный транспорт, то это были маленькие лодочки или баржи. Видимо, со временем о переселении было забыто, так как сообщения с восточным материком не было вовсе. А лет с тех пор прошло очень и очень много. Но несмотря на то, что все это было крайне интересно, сейчас важнее было все-таки решить вопрос с посольством Дроу. Так что Лёлик притащил еще один кристалл, и мы, отложив исторические хроники, погрузились в чтение. Слава богу, на этот раз библиотекарь попал в точку. Мы узнали, что темные эльфы, отделившись от светлых, нашли замену милорнам, которые в Тригоре не росли. Вместо них Дроу откопали где-то проташей. Проташи, если верить объемным картинкам, предоставленным нам кристаллом, внешне больше всего напоминали обыкновенных ящериц. В зависимости от возраста, размеры их менялись от пальца до локтя. Расцветки были практически неограничены, но у самочек вдоль хребта шла белая полоса. Ценность их была в том, что они являлись естественными аккумуляторами магии и способны были в случае надобности делиться ею с хозяином, так как подстраивались под его ауру и индивидуальные особенности силы. Благодаря такой ящерке ее хозяину практически не грозило истощение магического резерва, и, как следствие, он не только становился в разы сильнее как маг, но и жил значительно дольше соотечественников. Правда, плодились проташи очень плохо, да и хозяина выбирали, следуя только им самим известным критериям. Так что какой-нибудь рядовой дроу мог стать обладателем бесценной ящерки, а повелитель остаться на бабах. Но за такую независимость и непредвзятость темные эльфы ценили проташей еще больше. Основной причиной постепенного вымирания этих уникальных полуразумных существ, кроме сложности в разведении и истончении магического фона Шайдара, стала их беззаветная верность хозяевам. Проташи выбирали только одного — раз и навсегда, а в случае его гибели очень быстро умирали и сами. Да, кстати, пару себя они тоже выбирали лишь один раз за всю жизнь. Нередко хозяева проташей, составивших пару, женились или переезжали в один дом и жили вместе только ради своих питомцев. Самое интересное, покопавшись в знаниях, заложенных в Нашкаре, я поняла, что смогу воссоздать проташа, а если Шайдар отзовется, можно будет вернуть в мир даже пару. Пока разбиралась в нюансах этого процесса, Лёлик притащил большую корзину с крышкой. Дно мы совместными усилиями выложили травой, принесенных им же из дворцового сада. Наконец, все было готово, и я, сложив руки перевернутой лодочкой над корзинкой, мысленно потянулась к знаниям несущего надежду. Если честно, к этому моменту уже загорелась и возвращение нашей дар Проташи стало для меня куда более важной задачей, чем, собственно, задабривание посольства Дроу, ради которого это затевалось. Возможно, именно благодаря этому на мой призыв охотно откликнулся не только наш Кар, но и память самого мира об этих удивительных ящерках. Мне вообще не пришлось почти ничего делать. Для того, чтобы процесс пошел, хватило искренней просьбы, некоего количества магии и одной фразы на древнем, произнесенной речитативом. Самым сложным было настроить наш Кар на накопитель так, чтобы он брал силу сначала из него и только в случае нехватки из моего собственного резерва. Через полчаса в корзинке копошилась парочка Проташей. Несмотря на усталость, я счастливо улыбнулась. Возрождение этих магических существ потребовало несколько больше магии, чем мы с Лёликом рассчитывали, и накопителя немного не хватило. Но несмотря на то, что наш Кар прилично потянул силы из моего резерва, это того стоило. Ведь сейчас в корзинке тихо пересвистывались целых два Проташа. «Получилось!» — пораженно выдохнул Лёлик, заглядывая в корзинку. Одна ящерка была огненно-рыжей с белой полосой на спине, другая — матово-черная, с удивительно умными сапфирово-синими глазами. Мало того, видимо, в качестве бонуса за искреннюю веру в чудо на дне уютно устроились 6 маленьких пятнистых яиц. «А ты сомневался?» — отозвалась я, с умилением и нежностью рассматривая вернувшихся на Шайдар магических ящерок. «Сомневался», — честно признался Лёлик. «Это же невозможно. Создавать зевых и озюмных существ могут только...» Он сбился и так благоговейно уставился на меня, что я, не сдержавшись, хихикнула. «Не говори ерунды. Проташи не нужно создавать. Они уже есть в памяти Шайдара. Поэтому достаточно просто попросить мир вспомнить и вернуть к жизни утраченное им когда-то. Ну а мое участие в этом процессе минимально. Я была только источником, проводником силы, и не более того». «И все явно ты?» Лёлик, не найдя слов, посмотрел на меня с таким безграничным восхищением, что я покраснела. «А то я Сейлор Мун, лунная клизма», — смущенно рассмеялась. «И не смотри на меня так, а то я за шкаф спрячусь». «Хаясо, Таша, а что такое лунная клизма?» «Удачно пошутила. Ничего не скажешь». «Неважно. Пойдем эльфам Проташи вручать». Героически скрывая смущение за решительностью, пробубнила и потянулась к корзине. «А ты ничего не забыла?» — раздался озадаченный голос библиотекаря за моей спиной. «Вроде нет, а что?» «Ты прямо так к послам Дьюю идти хочешь? Может, переоденешься?» «Вот черт! А ведь Лёлик прав. Боюсь, мое появление в сорочке и халате произведет на послов не совсем то впечатление, которого мы добиваемся». К счастью, в шкафу нашлось то самое платье и туфли, в которых я сюда попала. Еще полчаса ушли на то, чтобы переодеться и привести себя в порядок, и вот я стою у высокого зеркала и скептически рассматриваю свое отражение. Все бы ничего, только белый у местных дроу считается цветом смерти, и мое кремовое платье может быть воспринято как неблагоприятное предзнаменование, а нам это совсем ни к чему. Рискнуть, что ли? Ах, фиг с ним. Авось на перекраску платья и создание туфель на шпильке сил хватит. Ну, а если нет, Лёлик как-нибудь Зармиды на помощь вызовет. Зажмурившись, я представила себе, будто держу в руках туфельки настолько темно-синего цвета, что они кажутся почти черными, и только каблук кое-где отливает серебром. Ура! Прокатило! Шпильки получились просто загляденье. На земле мне такие ни за что не заиметь. Платье я перекрасила туфелькам под цвет, а кружевные вставки сделала серебристо-серыми, как блики на каблуках. Наш Кар не подходил к наряду, и я спрятала его в карман, повесив вместо него накопитель, который удивительным образом гармонировал с новым образом. «Ну как?» — спросила, поворачиваясь к свернувшемуся клубком на моей кровати Лёлику. «Нормально», — ответил библиотекарь. «Сразу видно, что он мужского пола. Стараешься, стараешься, а вместо бурных оваций скупое — нормально». Тут из корзинки высунулась рыжая головка Проташа. Ящерка, лукаво подмигнув мне, переливчато свистнула Я почувствовала, как мои распущенные по плечам волосы пришли в движение. Испуганно пискнув, я быстро обернулась и восхищенно вытаращилась на свое отражение. Почти ничего не изменив, рыжая малышка умудрилась уложить мои волосы так, что я превратилась в красавицу. Ей-богу! Нет, я, конечно, не урод, но еще никогда не выглядела так великолепно. Собственное отражение казалось чужим. Там в зеркале передо мной стояла не я. Глаза стали ярче, губы мягче, в небрежно заколотых на затылке волосах поблескивали тонкие серебристые нити и крохотные искры темно-синих камушков. Часть локонов спускалась на плечи, оставляя шею открытой сзади. Вот теперь понимаю, почему Дроу так ценит Проташей. Да за такого стилиста на земле любая звезда убила бы. И это не считая долголетия и всех остальных приятных бонусов, которые приносят своему владельцу ящерки. Ничего себе. Подавив желание послать Дроу вместе с репутацией Харута к чертям собачьим и оставить Проташей себе, я подошла к кровати и взяла корзинку. «Спасибо тебе, малышка», — искренне поблагодарила. Ящерка едва заметно кивнула и улеглась рядом со своим черным товарищем на пятнистые яйца. «Ну что, пойдем искать Дроу? Люлик, ты знаешь, где сейчас послы?» «Сейчас узнаю», — кивнул библиотекарь и исчез. Через 10 минут, когда я уже начала нервничать, монстрик вернулся и выдал. «Вернулся. Почти все сейчас в своих комнатах в посольском крыле, но их кланы со своим помощником, как я, заканчивают пиковые с тейнутом. Кажется, я знаю, какой таёкой они пойдут к себе». «Тогда веди», —